Управление кривыми и параллельная обработка. Страшнющая на первый взгляд тема, но на самом деле в целом она очень простая. Если мы сейчас рассмотрим пару настроек, которые во всех плагинах абсолютно одинаковы. Когда мы ходили на кнопку «Просмотр», мы не раз проходили мимо кнопки «Больше». В ранних версиях она называлась либо «Дополнительно», либо «Подробнее». Ну, как-то так вот. И мало кто решается нажать на эту кнопку и посмотреть, что же там откроется после этой кнопки. Ибо пока эта кнопка не нажата, настроек мы не видим. Если мы эту кнопку нажмем, она превратится из «Дополнительно» или «Больше», или «Подробнее» в «Упрощенно», «Меньше» или «Кратко». Ну, как-то оно так, оно меняет свое название, потому что меняется кнопка. И после этой кнопки измененной у нас появляются дополнительные настроечки. Как правило, это регуляторы, которые очень хорошо озвучиваются, и пару текстовых редакторов, цифровых точнее. Пока еще ничего не понятно, не удивляйся. Сейчас рассмотрим и, думаю, все будет понятнее. Разворачиваем нашу программу. Область музыка.вав звездочка редактор 1. У нас сегодня снова два файла. То, что мы про микширование говорили, у нас было два файла, но там с одним файлом просто ничего не получилось бы у нас сделать, разве что с его копией. И то это было бы две дорожки уже. Здесь у нас снова два файла. Один из них музыка. Пробел. Пробел. Музыка из Простоквашино. Идем на голос. 000 демо.вав редактор 1. И демо. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2. Пробел. Ну там еще два раза подряд. Вот так вот повтор идет. Я просто записал один раз, а потом размножил еще два раза. Нам не главное, что нам будет говорить голос. Главное, что он нам будет что-то говорить. Переходим на музыку. С нее мы и начнем. Музыка.вав звездочка редактора. Пробел. Один. Вот я. Так вот. Я специально остановился энтером в каком-то выбранном месте, спонтанно выбранном месте. Потому что в данном эксперименте я не ставлю цель конкретной какой-то грамотной выделяемости. Сейчас я выделю какой-то кусочек от фонаря. Секунд на 20. Ша. Ставлю букву Ша или английскую I, input, то бишь начальное выделение. И погнали слушать с пробела или с энтера. Пробел. Один. Думаю, достаточно. Я. Буквой «Я» поставил нулевую границу, чтобы курсор съехал на нулевую позицию звука, чтобы у нас щелчка не было. И поставлю конечный локатор. Ща. Ща или английское оу, что переводится как output, выход. И у нас получился вот такой вот выделенный кусочек. Пробел. Все, кусочек свое отыграл и остановился. Я еще раз говорю, что принципиально правильного выделения я сейчас не ставлю. Мне пофигу, откуда оно начинается и где оно заканчивается. Главное – показать вам суть эксперимента. Теперь я хочу сделать одну интересную штуку. Я хочу, чтобы этот кусочек стал звучать тише. Ну, спросите вы, ну так что такого? Заходи в громкость, выбирай какой-то пресет или вручную настраивай, и будет тише. Так-то оно так. Но хочется сделать так, чтобы этот тихий кусочек начинался плавно, то бишь музыка плавненько ушла на определенный уровень громкости, там некоторое время подержалась, а потом снова плавненько вернулась на свою исходную громкость. Чтобы у нас не резкие перепады были, а именно плавные. Вот здесь мы и воспользуемся кривыми. Эти кривые находятся в каждом плагине. Так что где мы ими будем рулить? Либо в громкости, либо в реверберации. Кстати, о реверберации чуть-чуть попозже. Они везде будут одинаковы. Заходим в обработку, ищем громкость. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 16. Я уже не говорю про горячие клавиши. Я думаю, вы уже их выучили. Ищем обработка, ищем громкость. Громкость. 16 из 16. Если бы эта громкость была бы подальше, я бы вызвал бы ее буквой «Г». Громкость музыка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Мы не будем выдумывать какие-то велосипеды. СИС ослабление на 6 дБ. 50%. Выбрали ослабление на 6 дБ. Заходим табом. Диалог минус 6.00 дБ. 50. Ну давайте поставим на минус 12. Пусто. Минус 12.00 дБ. 25-12%. Так, чтобы это было явно заметно. Так, громкость мы установили. Если мы сейчас нажмем клавишу «Ок», наш выделенный кусочек станет тише, но он будет начинаться резко. То бишь музыка играет, играет, играет, потом резко стало тише, поиграла некоторое время и снова резко стало громче и играет себе дальше. Нам нужно это сделать плавно, чтобы она плавненько перешла на другой уровень, тише или наоборот громче. Кстати, не обязательно тише делать, можно так же самое сделать и с повышением громкости. Идем табуляции до заветной и непонятной ранее кнопки «Больше». Ок, кнопка. Отмена, кнопка. Предпросмотр, отключение, флаг, райт, кайл, фор, дополнительно, кнопка. Здесь она называется «Дополнительно». Как я уже и говорил, в более ранних версиях она может называться «Больше», «Подробнее». Здесь она называется «Дополнительно». Пробелом ее нажимаю. Пробел. Нажато. Меньше. Все. Кнопка «Дополнительно» исчезла. Вместо нее появилась кнопка «Меньше», намекающая нам о том, что если мы ее нажмем, она снова станет «Больше» или «Дополнительно». Тем самым мы открыли дополнительные настройки, которых раньше здесь было не видно. Заходим табом, и я буду попутно описывать каждый ползунок или редактор. Хотя здесь не ползунки и не редакторы, здесь счетчики. То бишь ползунок, который можно крутить как пальчиками с помощью стрелок вверх и вниз, страницами вверх и вниз, или просто прямо в цифровом поле забивать ручками какие-то свои числа или буквы даже. Идем табом. Диалог. Начало. Редактор выделено 000007876. Попали на первый редактор счетчика. Здесь написано 000, и там, короче, 7 секунд, и там еще с миллисекундами. И синтезатор сказал «начало». Этот редактор счетчика отвечает за начальную позицию нашего выделения. В данном случае мы ее можем двигать. Если стрелкой вниз буду двигаться. 000007776. 000007876. Это я вернулся назад. Если я буду вниз двигаться, я буду уменьшать значение, тем самым двигать начальную границу выделения влево. 000007776. 000007676. 000007576. По 100 миллисекунд отсчитывается. 000007876. Вот я вернулся на ту позицию, где я и поставил локатор. То бишь мы двигаем этим редактором счетчика начальную точку выделения. Если я пойду стрелкой вверх. 000007976. 000008076. 000007876. То есть 0 часов, 0 минут, 7 с чем-то секунд. И там миллисекунды, да. Я же говорю, 7 с чем-то секунд. Этот редактор счетчика устанавливает начальную точку выделения. Страницами вверх и вниз мы двигаемся по... Иду вниз. 000006876. По целой секунде. 000007876. 000008876. 000007876. По целым секундам двигаем левую границу нашего выделения. Ну и, как вы уже догадались, здесь можно ручками вписать какое-то свое значение. Вот я стою у начала строчки. 0. Выделение удалено. 0. 0 часов. Двоеточие. 0. 0. 0 минут. Двоеточие. 0. 7. 0. 7 секунд. Запятая. 8. 7. 6. Точно такое же значение, как то, что вы выставляли в микшировании. То есть часы, минуты, секунды. Тишину мы так вставляли. Тот же самый цифровой редактор. С начальной точкой выделения мы разобрались. Идем табуляцией дальше. Неизвестно. Это мы проходим. Длина. Редактор выделена 0000013981. Здесь нам показывает общую длину либо всей дорожки, либо, как в данном случае, выделение. Здесь у нас 13 с чем-то секунд. Я говорил про 20 секунд выделил, выделил 13. Ну, пускай 13, этого тоже хватит. Здесь, я так понял, можно регулировать сразу две позиции выделения. Конечную и начальную, то бишь сокращать выделенный кусочек и увеличивать. Посмотрим. 0000 14 081. 0000 13 981. Да. 0000 13 881. 0000 13 981. То есть мы можем как по отдельности корректировать начальную и конечную точку выделения. До нее мы сейчас дойдем. Так и все вместе. Просто переключая редактор счетчика общей длины. Здесь так же само, страницами вверх и вниз будем по секундам ходить, стрелками вверх и вниз, как вы уже слышали, мы ходим по десятым долям секунды, в данном случае перескакивает через стотысячных, ну десятая доля секунды. Но и ясный пень здесь можно вбивать ручками. Как это делается, я показывал в прошлом редакторе. Табулируемся дальше. Неизвестно. Тоже проходим. Очевидно, это ползунок, который дублирует только что покинутый нами редактор. Первый элемент с названием «неизвестный» был точно такой же. То есть это просто ползунки, которые мы проходим. Нам легче в цифровых редакторах. Конец. Редактор выделено 0000 21 857. И конечная точка нашего выделения. Делается здесь все точно так же. Только мы корректируем размещение уже не начальной точки выделения, а конечной. То бишь мы прошли три редактора счетчиков. Первый регулирует начальную точку выделения. Второй – общую длину, то бишь сразу две точки выделения либо сближает, либо разносит по сторонам. Третий – конечную точку нашего выделения. А если бы это был не выделенный кусочек, а целая дорожка, то все равно мы бы установили время, с которой начинать операцию, сколько оно будет продолжаться и где заканчивать. То есть мне можно было бы и не выделять нужный мне кусочек, а установить позиции, с которой я хотел бы начать обработку и на которой я хотел бы закончить обработку прямо здесь. И локаторы ставить мне не пришлось бы. Но для удобства я их поставил. По крайней мере, я так себя более уверенней чувствую. С позициями и общей длиной, как выделение, так и дорожки в целом, мы разобрались. Табулируем дальше. Каналы. Редактор выделено 1-2. Каналы 1-2, ну то бишь стерео. Здесь уже стрелками не переключается. Здесь можно регулировать, сколько каналов мы хотим обрабатывать. Но стоит 1-2, то бишь первый и второй канал, левый и правый. Если бы мы работали там с шестиканальным файлом, здесь бы, наверное, писалась цифра 6 или 1-6. Скорее всего, писалось бы 1-6. В общем, это мы проходим. Как правило, мы работаем на всех каналах, поэтому этот редактор нам особо как бы не нужен. Но можете поэкспериментировать. Проходим дальше. Неизвестно. Это ползунятор. Мы его проходим. Усиление обработанного сигнала ДБ. Редактор выделено 0.00. Усиление обработанного сигнала. Здесь можно регулировать громкость того результата, который мы получим в процессе обработки. То бишь громкость нашего выделенного кусочка. То есть мне можно было и не крутить ползунок, тот, что регулирует громкость. Я мог бы его поставить полностью на ноль, чтобы звук, по мнению плагина, вообще не менялся, а отрегулировать громкость обработанного сигнала прямо здесь. То есть либо там, либо тут. Но это по громкости. Если бы я, допустим, обрабатывал бы что-то ревербератором, то можно было бы здесь вот этим редактором и воспользоваться. Это редактор и одновременно и переключатель, то бишь редактор счетчика. Здесь минимальное значение – бесконечность, то бишь вообще тишина, максимальное – плюс 6 дБ. Ходить стрелками здесь можно по… Минус 0,01, минус 0,00, 0,00 выделено. 1,1 децибела, а по целым децибелам ходим страницами вверх и вниз. Минус 1,00, минус 1,00, 0,00, 1,00, 2,00, 3,00, 1,00. То бишь я мог бы даже и не трогать тот ползунок, который я увел на минус 12 децибел, а поставить его на 0, а прямо здесь увести громкость на минус 12 децибел. Но поскольку я уже сделал это там, этот регулятор я уже трогать не буду. Идем табом дальше. Усиление прямого сигнала, ДБ. Редактор выделена бесконечность. Усиление прямого сигнала. Если бы я работал не с громкостью, а, скажем, с повышением или понижением тона, то вот этим ползунком я бы мог бы вывести прямой сигнал, необработанный. И у меня получился бы двойной голос, оригинальный и обработанный. Потому что не во всех эффектах есть функция включения прямого сигнала. В реверберации есть, там можно регулировать голос и эхо. В хорусе есть, в акустическом зеркале есть, в дилеях есть. А вот, например, в Lastic Time Stretch, где можно повысить или понизить тон, нету. В изменении тона, там где сдвиг, тоже нету. То есть я бы мог бы вот этот ползунок поставить в нулевую позицию и подобрать какой-нибудь эффект, допустим, понижение на терцию, и применить все вместе. У меня бы звучал бы и заниженный голос, и прямой. И таким образом у меня было бы два голоса. Вот это и есть параллельная обработка. Кстати, в компрессоре тоже нету ползунка, отвечающего за прямой сигнал. Таким образом, подмешав к компрессору вот этот оригинальный сигнал с помощью этого редактора счетчика, я мог бы сотворить параллельную компрессию, где к обработанному компрессором звуку подмешался бы и оригинал. Спрашивается, зачем тогда компрессить? А есть такой красивый прием, как параллельная обработка, в результате чего голос не теряет своей оригинальности по звучанию, и в то же время добавляется эффект накачанности. Иногда я такое делаю. Кстати, при обработке шумовыми воротами, вот помните, когда мы делали комплексное шумоподавление, вовсе не обязательно делать дубль-трек, достаточно зайти в шумовые ворота, настроить их как надо, так чтобы голос немножко поджевывался на краях, ну, последние первые буквы немножко подглатывались, чтобы шумовые ворота работали плотно очень. Зайти на кнопку подробнее, нажать, дойти вот до этого ползунка. Усиление прямого сигнала, ДБ. Редактор выделена бесконечность. Поставить его на 0 дБ, вот как здесь. Усиление обработанного сигнала, ДБ. Редактор выделена 0,00. Или можно отсюда вас скопировать. Усиление прямого сигнала, ДБ. Редактор выделена бесконечность. Перейти сюда и прямо сюда вставить обычный текст, только цифрами. И все. И потом Tab-Shift-Tab, и мы уже получаем ползунок на нужной нам позиции. Вот в таком случае у нас бы нарастился уровень громкости голоса, а шумы остались бы те же самые, поскольку они бы были притоптаны воротами. А голос путем выведения этого ползунка в нулевую позицию нарастился бы, потому что суммировалась бы громкость обработанного голоса и оригинального. И необходимость в создании дублирующего трека просто отпала бы сама собой. Что я, в принципе, в последнее время и делаю. Я делаю параллельную обработку шумовыми воротами с наращиванием громкости голоса, а затем уже работаю Noise Reduction. Вот это вам и есть параллельная обработка. Но мы здесь немножко задержались. Табулируемся дальше. Я думаю, вы поняли, что эти два ползунка могут творить чудеса. Один регулирует громкость уже полученного результата обработанного, а другой подмешивает к этому результату оригинальный звук. Идем табом дальше. Нарастание. Редактор выделено 0,0,0,0,0,0,0,10. Нарастание. Это такой же редактор, как и тот, что мы рассматривали в микшировании. Вот в этом редакторе я и установлю плавный спад по громкости. А если бы я не опускал бы громкость, а наращивал, то здесь бы я выставлял бы плавный подъем громкости. Ну давайте выставлю здесь. Пусто. 0,0,0. Стою в конец, отсчитывая до секунды. Пусто. 0,1,0. Запятая. Запятая перед запятой. запятой, 0. Стираю нолик, ставлю 4. 4 секунды, и у меня получается. Ай, нарастание. Редактор выделено 0000004010. 10 миллисекунд, ну пускай остаются. Они здесь были, то пускай остаются. У меня плавный спад громкости получился 0 часов, 0 минут, 4 секунды и 10 миллисекунд, 10 тысячных. Идем табом дальше. Ай-кнопка. Ай-кнопка, ну как бы вход, мы ее проходим. Затухание. Редактор выделено 0000010. Здесь тоже 10 миллисекунд, пускай они остаются. Мы сейчас подредактируем секунды. Пусто, пусто, 0, 1, 0, запятая. Вот дошел до запятой, стирай перед запятой. 0. Нолик ставлю тоже. 4. 4. Итого у меня общий промежуток с минимальной громкостью будет где-то порядка 5 секунд. 4 секунды уйдет на спад, 5 секунд будет минимальное значение уровня, тот, который я установил ранее. И потом в течение 5 секунд громкость нарастится до прежнего уровня. А кнопка. Окей, ок. Панель инструментов. Сохранить предустановки. Кнопка 1 из 2. И я вышел в список пресетов. Схожу на просмотр. Предпросмотр. Кнопка. Пробел. Ушла громкость. Предпросмотр. И вернулась. А теперь давайте применим эту обработку. Отключение. Флажок не отмечен. Ок. Кнопка. Область. Музыка. Вав. Звездочка. 0. Обработалась. И теперь слушаем музыку. Пробел. Вот тише пошло. Пробел. Красиво, не правда ли? Аккуратненько спала до определенной громкости, там немножко подержалась и плавненько же поднялась до прежнего уровня громкости. Здесь я показал на 4 секундах. Вы можете делать более резкий спад, установив меньшее временное значение или подъем. Или наоборот, больше, чем я поставил. То бишь сделать спад и подъем более плавными. Или сделать спад крутой, подъем плавный. Или наоборот, спад плавный, а подъем крутой. Но вдруг вам такое понадобится? Вдруг вы где-то захотите сделать фонограммы для спектакля, и чтобы оператору не пришлось крутить ручкой туда-сюда, фонограмма сама будет показывать актерам, где вступать и где заканчивать. Актеры будут слушать музыку, когда музыка будет идти на убывание, они начнут что-то делать, говорить. Как только музыка начинает подниматься по уровню громкости, все, переходим к следующему действию. То есть таким образом можно делать фонограммы, какие-то подложки для концертов и так далее, когда фонограмма сама будет подсказывать, где что делать. Это на фоне музыки мы делали такие приколы. Продолжение следует.